Глава третья. Солнце уже спускалось за горы, когда дровосек проснулся. Он опять взялся за топор и принялся рубить неподатливое дерево, над которым бился с утра. Топор звенел на весь лес, но проку было мало. Обливаясь потом, Зербина только напрасно колотил по проклятому стволу. «Эх», — сказал наконец Зербина, рассматривая свой зазубренный топор, — «хотел бы я иметь топорик, который режет дерево словно масло. И почему это ни один умник не смастерил до сих пор такого топора?» Он отступил на два шага от дерева, размахнулся и ударил с такой силой, что сам не удержался на ногах и растянулся во весь рост, уткнувшись носом в землю. «Черт побери, я, кажется, хватил мимо», — заворчал он. «В глазах у меня, что ли, помутилось?» Но не успел он выговорить эти слова, как дерево дрогнуло и повалилось прямо на него, так что он едва успел отскочить в сторону. «Вот это удар!» — закричал Зербина в восторге. «Раз и готово! И как чисто срублено! Кто не видел, сказал бы, что спилено!» Но есть ли на свете дровосек, который орудует топором так ловко, как сын моей матери? Он обрубил все сучьи и ветки на дереве и, распутав намотанную вокруг пояса веревку, уселся верхом на вязанку, чтобы получше ее затянуть. «А теперь, — пробормотал он, — надо тащить ее в город. Экое горе, что у вязанок не бывает ног, вот как у лошадей, например. А то бы я въехал на ней в Салерно, горцуя вроде тех знаменитых господ, которые от безделья только и знают, что прогуливаются верхом. Хотел бы я посмотреть на себя в таком виде». И не успел он договорить, как вязанка приподнялась и пустилась рысью все скорее и скорее, так что ветер засвистел у Зербина в ушах. Но Зербина нелегко было удивить чем-нибудь. Он и на этот раз нисколько не удивился. Уверенно сидя на своем необыкновенном скакуне, он всю дорогу с жалостью поглядывал на тех бедняков, которые должны ходить пешком, потому что у них нет вязанки дров.